Тема пятая. Инструкции по отправке. Topic 5. Shipment instructions. Вы можете отправлять непосредственно в Москву за счет получателя. You can send directly to Moscow at the expense of the recipient. Банки с краской будут упакованы в 100 коробок по 30 килограмм каждая. Pots with paint will be packaged in 100 boxes of 30 kilograms each. Как всегда, мы возьмем на себя все таможенные формальности. As always, we take care of all customs formalities.